Небо Земли. Плутон. Машина ехала по разбитому асфальту сельской двухполосной дороги. Если бы не кромешная ночная тьма, то слева и справа можно было бы увидеть бескрайние поля, уходящие на километры вдаль, и упирающиеся там, на стыке с горизонтом, в кромку леса. Сейчас же Александр мог видеть лишь свое слабое отражение в боковых стеклах. Настолько темно было этой ясной летней ночью в 70 километрах от города. Астроном выехал из дома час назад, а именно ровно в полночь. Безлунное и безоблачное небо сегодня было идеальным для наблюдения за космическими объектами в телескоп. Свернув на грунтовую дорогу, по которой никто не ездил уже несколько месяцев и которая успела неплохо зарасти, машина продолжила путь, оставляя за собой примятую траву. В свете фар мелькали насекомые, в спешке выпрыгивающие и разлетающиеся в разные стороны. Заросшая дорога заканчивалась недавно засеянным полем. Александр проехал по полю метров 200 и остановился. Астроном вышел из салона, распрямился, вскинул руки к усеянному звездами небу и потянулся, издав протяжный негромкий стон. Ночную тишину нарушало пение сверчков и жаб. Постояв с полминуты, задрав голову к бледной, еле виднеющейся полоске Млечного Пути, Александр принялся готовиться к наблюдениям. Через 20 минут на раскладном столике стоял ноутбук, к которому был подключен телескоп, а напротив, в нескольких метрах, закрепленная на штативе камера снимала рабочее место ночного наблюдателя. Под камерой висел небольшой фонарик. Экран монитора был разделен на две части. Слева было поле, транслировавшее область неба, куда навелся Саша. А справа бежали сообщения чата, запущенного только что стрима. Парень, отучившись на отделении астрономии физического факультета МГУ, работать по специальности не стал. Вместо этого еще на четвертом курсе он создал свой блог под названием «Астро Саша». И вот уже несколько лет он жил частично с монетизации, частично с партнерства с магазином телескопов, который Саша рекламировал в каждом видео. Денег было немного, но на жизнь хватало. «Итак, друзья, всем привет!» Александр встал напротив камеры. «Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Как вы уже поняли из анонса этого стрима, сегодня мы с вами будем наблюдать планеты. Парад планет у нас, к сожалению, не полный. Уран и Нептун на другой стороне, за Солнцем. Но и без них, уж поверьте, нам будет на что посмотреть». Саша заглянул в монитор. «Нас с вами 146 человек», – произнес он. «Спасибо всем, кто не спит этой ночью. Всем, кто сегодня с нами». Парень повернулся к камере. «Начнем мы с карликовой планеты, с Плутона. И пойдем по возрастанию размеров. После Плутона отнаблюдаем Марс, Сатурн и Юпитер. Погода просто замечательная. На небе не облачко». Саша подошел к телескопу и приблизился одним глазом к окуляру. «Плутон невооруженным глазом на небе не видно. Как же найти нужный нам объект? Как навести телескоп на невидимый Плутон?» Переведя взгляд на монитор, парень принялся печатать на клавиатуре. «Очень просто. По координатам. Координаты можно взять с сайта Мирового космического агентства. Только учтите, координаты берутся на конкретную дату и время. Чтобы навестись на Плутон, нам необходимо сориентировать наш телескоп по каким-нибудь ярким небесным объектам, например, по Сатурну и Юпитеру, что я сейчас и делаю». Закончив ввод координат газовых гигантов, астроном поочередно навелся на них. «Так, еще немного и... готово. Прибор наш сориентирован. Теперь надо вбить координаты Плутона, и мой телескоп сам наведется на нужную область неба». Когда телескоп был полностью настроен, Саша снова встал напротив камеры. «Снимать Плутон придется с выдержкой, чтобы хоть что-то видеть. Сделаем 200 кадров по 10 секунд, а потом сложим все это вместе. Пока идет съемка, я вам расскажу немного об этом тусклом небесном теле. С 2006 года Плутон вычеркнули из списка обычных планет, и он стал карликовой планетой. Почему же так случилось? Да все очень просто. Он слишком маленький, меньше нашей Луны. Появилась гипотеза, что за орбитой Нептуна есть огромное количество подобных космических объектов. В итоге там начали открывать все больше новых тел, по размеру сопоставимых с Плутоном. Таких как Седна, Эрида, Церера, Макемаке и Хаумия. Теперь мы знаем, что там расположен пояс Койпера. Огромный астероидный пояс. Так что же делать со всеми этими объектами? Всем им давать статусы планет? Нет. Ученые решили пересмотреть само определение планеты. Саша заглянул в монитор. В рабочем поле уже должен был слабо проявиться блеклый свет Плутона. Но в этом месте была лишь чернота космоса. Так каким же критериям должен соответствовать космический объект, чтобы он мог считаться планетой? Первое. Он должен обращаться вокруг звезды и не быть спутником одной из планет. Саша на автомате произносил речь, а сам пытался понять, почему Плутон никак не проявляется на сложении снимков. Второе. Объект должен быть достаточно массивным, чтобы под действием своих собственных гравитационных сил мог принять форму, близкую к шару. 90 кадров из 200, подумал Саша, покосившись в монитор. Наверное, рано, поэтому и не видно. И третье. Он должен расчистить гравитацией окрестности своей орбиты, чтоб там не было других, сравнимых с ним по массе тел, кроме его собственных спутников. Этому критерию Плутон не отвечал, и поэтому было решено создать новый класс небесных тел с названием «Карликовые планеты». 130 кадров из 200 было сделано. Саша снимал Плутон не в первый раз. И сейчас у молодого астронома не было сомнений, что наблюдение не состоится. Карликовая планета давно должна была появиться на экране. «Что-то не то», – пробубнил он под нос и подошел к монитору. Стул Саша забыл дома, поэтому встал на колени перед ноутбуком. Суетливо он принялся сверять координаты Плутона, забитые в поле телескопа с координатами на сайте Мирового космического агентства. Ошибки не было. Координаты Саша ввел правильные. «Подождите, друзья», — сказал он, не отрываясь от экрана. «Не могу понять, что не так». К этому моменту телескоп закончил делать все 200 снимков. В области, где должен был отчетливо показаться Плутон в виде маленького белого пятнышка, все еще чернела космическая пустота. Решив проверить исправность телескопа, Саша забил координаты Марса и навелся на красную планету, которую было видно невооруженным глазом. Телескоп вывел на экран Марс. Для контроля Саша вбил координаты Веги, самой яркой звезды в созвездии Лиры. Телескоп навелся четко на звезду. Саша снова вбил координаты Плутона и запустил съемку по новой. «Дорогие друзья», — с улыбкой произнес астроном, «спешу вас уведомить о том, что Плутон исчез с небосвода». «Не понимаю. Я много раз наблюдал его. Никакой ошибки быть не может. Сейчас еще раз отснимем сессию и посмотрим». Через несколько минут съемка закончилась. На экране монитора Плутона по-прежнему не было. Саша сел на землю и принялся чесать затылок. Александр Васечкин в свои 23 года оставался все еще наивным ребенком с мечтательным взглядом, устремленным к далеким звездам, в окрестностях которых он надеялся когда-нибудь чудом оказаться. Взгляд его был таким, какого не встретить у состоявшегося, побитого жизнью человека. Саша еще не познал горести разочарований и боли утрат. Не разбивались пока его мечты. И не пришло ему еще осознание бренности бытия и конечности жизни. А максимализм в нем с каждым годом только возрастал. Саша мечтал сделать научное открытие в области астрономии. Например, открыть какую-нибудь комету, которую назовут его именем. Как, например, комету Чурюмова, Герасименко или Галилея. Сверстники Васечкина всегда избегали, и за всю жизнь друзей у него толком и не было. Разве что когда он лежал с аппендицитом в больнице, удалось ему подружиться с соседом по палате, и то потому, что тот был радиолюбителем. Дружба их продлилась недолго, до момента выписки. Отсутствие живого общения с людьми Васечкин компенсировал общением в интернете через свой астрономический блог. Девушек у Саши тоже никогда не было, хотя девственности он все же умудрился лишиться в 18 лет. Правда, по воле случая, выпившая однокурсница попросила его помочь ей изменить своему парню за то, что тот изменил ей. Выбрала она именно нелепого Васечкина, чтобы как можно больше разозлить своего, уже бывшего молодого человека. Первая и последняя в жизни драка у Саши случилась в тот же вечер. Молодой человек пришел поквитаться с Сашей за измену. Драться они оба не умели, так что повалялись в грязи, пока их не разняли. Но не только за замкнутость и увлечение наукой девушки не любили Васечкина. Внешний вид его им тоже казался не от мира сего. Редкие русые волосы, зачесанные на бок, небольшие усики, которые Саша носил, чтобы выглядеть старше, притом мечтая о бороде, которая так и не начала расти. Глуповатый, как всем казалось, рассеянный взгляд. Никакой мечтательности девушки в нем не замечали. Хотя глупым Саша не был и закончил университет с красным дипломом. И самое главное, это, конечно же, его одежда. Носил он исключительно брюки. Часто, как, например, сейчас, с синими кедами с белыми резиновыми мысками. А наверх надевал футболку, обычно без рисунка, и обязательно заправлял ее. Напоминал он юношу прямиком из Советского Союза. Такого, знаете, карикатурного инженера, в хорошем смысле. Разве что очков не хватало с толстыми линзами. Хоть Саша людей не любил, было у него все же два кумира. Юрий Гагарин, первый покоривший космос, и Юрий Гречкин, первый из россиян, на днях покоривший спутник другой планеты, Титан. Весь мир был прикован к их полету. Правда, сейчас связь с ними временно пропала, из-за того, что Титан повернулся к Земле, противоположной от места высадки людей, стороной. Журналисты всех стран в ожидании, когда космонавты запустят спутник связи, чтобы вновь продолжить информационно освещать эту уникальную экспедицию. Все так же, сидя на Земле посреди поля, Саша, позабыв о том, что он в прямом эфире, достал из кармана брюк телефон и в мессенджере набрал номер своего бывшего научного руководителя. Неподалеку от Рима, в окрестностях провинции Лакуила, на высоте 2141 метр над уровнем моря, под куполом астрономической наблюдательной станции Кампо Императоре, у стоящего возле оптического рефлектора телескопа Шмидта, старшего научного сотрудника Пулковской обсерватории Масленникова Андрея Львовича, зазвонил телефон. «Да, Саша», — ответил бывший преподаватель. «Если что-то важное, давай быстрее. Я на наблюдениях. Если не срочно, то я перезвоню». «Андрей Львович!» С отчаянием в голосе, чуть ли не навзрыд, произнес Васечкин. «Вы не поверите. Плутон пропал». «Васечкин, ты там вообще, что ли? С ума повсходил?» Масленников, когда злился, начинал шепелявить. Саша заметил это сейчас в его ответе. Во время учебы у них с Масленниковым сложились хорошие отношения. Ни одну ночь они наблюдали вместе космические объекты, но после окончания Сашиной учебы перестали контактировать. И вот спустя 2 года Масленников слышит голос Васечкина, который вещает ему о пропаже карликовой планеты. Первой мыслью у преподавателя было скинуть звонок. Но Сашу он уважал и дал ему еще несколько секунд для пояснения ситуации. «На прошлой неделе я наблюдал траекторию Плутона несколько ночей подряд», – тараторил Васечкин. «Сделал анимацию, как он летит по небу. Сегодня я решил провести эфир, показать своим зрителям планеты. Начал с Плутона, а его нет. Неделю назад он был, а сегодня исчез». Если бы Масленников не был уверен в том, что Васечкин не пьет и не употребляет наркотики, то вот сейчас точно бы положил трубку. Но вместо этого преподаватель произнес: «Что значит исчез Плутон?» «У вас оптика есть?» «Есть». «Я вам скину сейчас координаты. Вы наведите на него рефлектор». «Я не могу, он занят. У нас госпрограмма. Время наблюдения ограничено. Я вообще в Италии». «Просто на секунду наведитесь на Плутон и сами удостоверьтесь, что он исчез». «Хорошо, я перезвоню. Координаты не надо, у нас все есть». Саша поднялся с земли и не сразу вспомнил, что за ним наблюдают зрители. Парень принялся отряхиваться от пыли. Когда он посмотрел в монитор, то не поверил своим глазам. Его эфир смотрели 457 человек. Радость от притока зрителей смешалась с волнением. Астроном поздоровался с вновь прибывшими и продолжил наблюдение. Следующим на очереди были снимки Марса. Через полчаса Саше пришло сообщение от Масленникова. «Плутона и правда нет. Странно. Я сообщил в Пулково. Будем разбираться, в чем дело. Я тебе позвоню позже». Вне пространства. Объекты с положительной массой стягивают гравитации пространства и материю. Вещество с отрицательной массой, наоборот, расталкивает вокруг себя пространство и материю. «Этим конусом мы разрезаем ткань пространства-времени этой вселенной», — ответила Элли. Юра, Мингли, Саид, Стив и Жорж висели в невесомости на носу корабля и смотрели на бледно-голубой треугольный конический щит, колышущийся перед кораблем, вклинивающийся в объем пространства-времени, таким образом рассекая и раздвигая его, и давая возможность следом идущему кораблю лететь вне нашей Вселенной. Сзади Вселенная снова смыкалась, но не сразу. Отсутствие пространства на протяжении километров тянулось шлейфом за кораблем, постепенно сужаясь. «Этот щит сделан из материи с отрицательной массой?» – спросил Гречкин у Элли. «Совершенно верно, Юра». «У тебя есть информация о технологиях, используемых в этом корабле?» – спросил Мингли, прикоснувшись рукой к прозрачной стене, за которой мерцали далекие звезды на черном полотне космоса. Одна звезда горела ярче остальных в тысячи раз. Солнце, навстречу которому и шел корабль. «В моей базе данных есть лишь описание устройств». «А как эти устройства создаются, ты знаешь?» – спросил Гречкин. «Нет». Шесть лап Элли семенили с такой скоростью, что сливались в два сплошных фиолетовых овала слева и справа. «От чего ты отталкиваешься своими конечностями?» – спросил Жорж. «От ткани пространства». «То есть этот конус создает позади себя область вне пространства, а лапы вылезают из этой области и отталкиваются от пространства?» – с удивлением спросил Мингли. «Да». «Поэтому мы сейчас не чувствуем перегрузку при ускорении. Это для этого сделано?» – спросил Юра. «Да. Если бы мы находились внутри пространства вашей Вселенной, то при таком ускорении вы бы погибли. Сейчас внутри этой подпространственной области вы находитесь в покое. Движется сама область подпространства». «Как если муху в банке высунуть из машины на ходу, на муху не будет действовать ветер», – пояснил Гречкин. «А какое сейчас ускорение?» – спросил Стив. «В вашей системе это можно выразить как 400G в данное мгновение. Ускорение растет». «Нас бы размазало по задней стене», – пояснил Мингли. «Я терял сознание при 10G». «Я при 12», – сказал Гречкин. «Свет падает в разрыв пространства», – скорее утвердительно произнес Мингли, хотя в его интонации была вопросительная доля. «Элли, что ты имела в виду, когда сказала «в нашей Вселенной»?» – спросил Гречкин. «В основе тонкой настройки любой Вселенной лежат строго определенные значения фундаментальных мировых констант. В их список входят скорость света, гравитационная постоянная, постоянная планка, массы электрона и протона и элементарный заряд. Малейшие изменения в этих константах приведут к изменению структуры пространства-времени и материи во Вселенной. Я работаю с константами, соответствующими именно этой Вселенной». «А сколько всего Вселенных?» – спросил Саид у ИИ. «Я не знаю». «Есть теория», – начал Мингли, – «согласно которой Вселенных бесконечное множество, и в каждой абсолютно разные условия. То, что в нашей Вселенной такие условия, при которых могут формироваться звезды и планеты, это не какое-то чудо, а просто статистика. В бесконечном множестве Вселенных обязательно будет Вселенная, подобная нашей. Вселенная, в которой могли появиться мы. А луч и сфера, видимо, из того пространства, в котором появляются все эти Вселенные», – предположил Гречкин. «Похоже на то», – согласился Мингли. «Иначе говоря, они боги?» – предположил Стив. «Какая разница, каким словом их назвать?» – ответил Мингри. «Хоть боги, хоть высший разум, хоть сверхсознание – это не меняет сути». «Элли, сколько нам лететь до Земли?» – спросил Жорж. 5 земных суток, 12 часов, 27 минут. Точнее сказать не могу». «Мы сюда летели 2 года, а обратно за 5 суток?» – удивился Жорж. «Это до какой же скорости ты разгоняешься?» «Максимальная скорость составляет 1/100 от скорости света». «Ты знаешь что-нибудь про эту сферу?» – спросил Мингли. «Только то, что было в ваших компьютерах». «Есть ли у тебя какая-нибудь информация о цивилизации, которая построила тебя?» – спросил Юра. «Нет». Элли продолжала ускоряться первые 10 часов, пока не достигла максимальной скорости в 1/100 от скорости света. На протяжении ускорения космонавты могли наблюдать различные оптические эффекты, сопровождающие их движение на невероятно огромной скорости. Из заявления релятивистской аберрации света, людям внутри корабля казалось, что звезды впереди постепенно отдалялись от них. Вместо того, чтобы, конечно же, не приближаться, ведь расстояния до них неимоверные, но хотя бы оставаться визуально на своих местах. Небо перед кораблем сжималось. И продолжило бы сжиматься, умея Элли разгоняться до скорости света. На скорости света все пространство вокруг сжалось бы в 1 яркую точку впереди. Почему же звезды слева, справа, снизу и сверху от Элли съезжали вперед? Почему людям на корабле казалось, что свет от окружающих звезд идет не с разных сторон, а все больше спереди? Ответ прост. Можно провести аналогию с дождем. Если мчаться на машине под вертикальным ливнем, то водителю будет казаться, что дождь идет не сверху вниз, а летит на него спереди. Так и со светом. Капли – это лучи звезд. С набором скорости свет все больше концентрировался впереди Элли, а сзади наоборот, небо воспринималось расширившимся, растянутым и потемневшим. Эффект заземления времени на такой скорости космонавты не испытали, потому что находились вне пространства времени. Быт на эти 5 дней перелета в непредназначенных для человека условиях они организовали таким образом. Спали, перевязывая себя ремнями, веревками или скотчем к перекладинам, чтобы не дрейфовать по всему кораблю. Воды у них было 30 литров, еды тоже достаточно. Проблему туалета они решили с помощью пустого бака от воды. На второй день полета выяснилось, что Элли обладает очень интересными функциями жизнеобеспечения. Гибернационными капсулами, системой фильтрации воды для повторного использования и системой синтезирования еды и скала и энергии, вырабатываемой генератором, работающим на антиматерии, что позволяло жить в замкнутой экосистеме корабля не 1 год, без погружения в сон. На третий день ожил Леонардо. Космонавты развязали его и вкратце рассказали геологу все, что произошло на Титане. Он не верил ни одному их слову ровно до тех пор, пока не посмотрел записи на ноутбуке. Запись с моментом, где Саид стреляет в Лео, тоже там была. За Данте продолжали ухаживать, но развязывать его не рискнули. С помощью корабля экипаж смог связаться с Землей и отправить все аудио, видео и текстовые отчеты, что были сделаны на Титане. На протяжении всего полета они общались с диспетчерским центром российского филиала Мирового космического агентства. В целях сохранения секретности Элли должна будет приземлиться по координатам в глухом лесу Сибири, где их встретят спецслужбы. Черное пятно. Главной новостью этой недели стало исчезновение Плутона и экспедиции на Титан. Журналисты обыгрывали эти темы как только могли, лишь бы привлечь как можно больше внимания к своим статьям и видеоматериалам. Писали о сверхсекретных испытаниях оружия массового поражения, которым разрушили Плутон, а потом, чтобы затереть следы, покончили с экспедицией, руками которой был произведен смертоносный для карликовой планеты выстрел или пуск ракеты. Кто-то писал, что экспедиция была вообще не на Титан, а на Плутон, что там пробурили огромную скважину чуть ли не до центра планеты, заложили бомбу нового поколения и взорвали, в результате чего Плутон раскололся. Хотя, конечно же, в этом случае самые огромные куски можно было бы отыскать в телескоп. Писали, что вообще никакой экспедиции на Титан не было, а все это лишь спектакль для отмывания денег. А видео с Титана, которые успели отправить космонавты до потери связи, были сняты в секретном павильоне Мирового космического агентства. Сторонники плоской Земли радовались, утверждая, что на небесном экране перегорели лампочки, отвечающие за свет от якобы Плутона. Каналы в соцсетях пестрили некомпетентными заголовками, пытаясь урвать себе как можно больше внимания от населения. На телевидение чуть ли не каждый вечер приглашали астрономов различного научного звания, и каждый раз они обсуждали одни и те же темы под разными углами. За эту неделю тема исчезновения Плутона была настолько выжата, что к пятнице заголовки начали повторяться. Снова оружие, снова заговор, снова никакой экспедиции не было. Но совсем скоро, уже на следующей неделе, а именно завтра, в понедельник, весь мир поймет, что дело тут не в секретном оружии, не в теории заговора и не в перегорании лампочек. На следующей неделе население Земли осознает, что этот год станет последним годом их жизни. Этой теплой июльской ночью Васечкин стоял в поле под растущей луной, которая, к счастью, не давала сильную засветку неба. Вдали на востоке, в 30 километрах, там, где черный силуэт стены леса касался неба, бледно-оранжевым светом было видно сумеречное сияние Москвы. Огни большого города на востоке и узкий серп луны не помешают Васечкину осуществить задуманные наблюдения, потому как в основном небо было черное. Звезды сегодня горели по-особому ярко. Какая-то часть из них давно погибла, израсходовав водород, и теперь они являлись лишь призраками некогда великих небесных светил, излучение от которых идет к нам и по сей день. В нашей Вселенной, учитывая ее базовые параметры, взгляд в космос – это всегда взгляд в прошлое. У Саши уже было все готово для начала эфира, но он стоял, замерев, глядя на поток Персиды, который можно наблюдать с конца июля и до конца августа. Небесные камни входили в атмосферу на скорости сотни тысяч километров в час – и, сгорая, оставляли на доли секунды яркие белые полоски на небе. Стоя в ночной тишине, если не считать треск сверчков, Саша, глядя в бездну Вселенной, в очередной раз размышлял о том, что там может скрываться в глубинах космоса, как могут выглядеть наши коллеги по разуму, и о том, какой смысл пытаться наладить с ними контакт, если расстояния между цивилизациями могут достигать сотен, тысяч, миллионов и даже миллиардов световых лет. Если мы отправим им послание, то до ответа мы не доживем, ответ получат наши далекие потомки. Какой смысл пытаться взаимодействовать с ними? У Саши был ответ на этот вопрос. Он придумал теорию космического сервера, хотя не исключено, что эта теория была и до него. Заключалась она в том, что все разумные цивилизации посылают из альтруистских соображений на этот сервер всю информацию о себе. Все энциклопедии, учебники, фильмы, весь объем памяти всех жестких дисков планеты. А в свою очередь, любая цивилизация, в том числе и наша, может скачать оттуда всю информацию, которая там находится, и непрерывно транслируется во всех направлениях. Саша верил, что такой сервер должен где-то существовать. Ведь это единственный возможный способ в полной мере узнать о других мирах и рассказать о своем. Васечкин распылил на себя спрей от комаров, глотнул воды и сел за столик, на котором стоял ноутбук. Телескоп был уже сориентирован по Веге и Северной Полярной. Неудивительно, что интерес к космосу у людей значительно возрос. И поэтому сегодня Сашин эфир ожидали 2375 человек. Камера снимала Васечкина, подсвеченного фонарем, сидящего на раскладном рыболовном стуле. Когда эфир был запущен, Саша встал. «Я приветствую вас, друзья!» Начал он свою речь, глядя в камеру. «Знаю, сейчас всех волнует тема пропавшей экспедиции и Плутона. Но давайте в эту безоблачную ночь отвлечемся от горестных новостей и попробуем пронаблюдать сначала Сатурн, а потом и Титан. Сделаем интересные снимки. По поводу экспедиции я все же скажу пару слов. Я на протяжении всего полета следил за репортажами с ракетой «Титан-1». За Гречкиным я следил еще до того, как они вылетели. Смотрел все его интервью и передачи с его участием. Я безмерно уважаю его и всех космонавтов и первопроходцев, которые, рискуя своими жизнями во имя науки, отправились во враждебный ледяной мир Титана. И я очень надеюсь, что они все еще живы. Ну а про пропавший Плутон, все, что говорят журналисты, не имеет под собой никаких оснований. А научное астрономическое сообщество не может дать ответ, куда он делся. Так что какие тут могут быть выводы? Пока никаких. Что ж, Васечкин сделал глубокий вдох и выдох. Давайте перейдем к Сатурну. Сейчас, в период противостояния, это когда Сатурн перед Землей, а Солнце за Землей, блеск планеты увеличился до плюс 0,4 звездной величины при видимом диаметре 19 угловых секунд. Его высота над горизонтом в этом году почти 40 градусов. В телескоп будет хорошо видно кольца с достаточно большим углом раскрытия. А также мы рассмотрим полосы и другие детали на поверхности и в самих кольцах. Из спутников лучше всего виден Титан. Его мы отнаблюдаем позже. Кстати, Титан можно увидеть и в хороший бинокль. Саша ввел координаты Сатурна, но перед этим заглянул в компьютер, где неспешно прокручивались сообщения чата, поднимая снизу вверх. К эфиру прибавилось еще почти 500 человек, и сегодняшнее число Сашиных зрителей стало для него рекордным. Смотрели его почти 3000 человек. Телескоп начал медленно поворачиваться в направлении окольцованного газового гиганта. Спустя несколько секунд на рабочем поле программы «Астрофото-2045» от левого нижнего угла начал медленно двигаться к центру экрана расфокусированный овал бледно-коричневого цвета. Вскоре овал занял центральное положение на экране. Саша сфокусировал изображение, и овал превратился в круг с кольцами. Когда Васечкин увидел черное пятно размером с Марс на поверхности планеты, то сначала подумал, что это какой-то оптический дефект. Круглое пятно находилось чуть выше экватора и было смещено на треть диаметра планеты влево от центра. Саша расфокусировал телескоп и сфокусировал снова. Пятно никуда не исчезло. Васечкин приник к окуляру и пронаблюдал черное пятно в прямой видимости, без вывода изображения на компьютер. Кроме линз в трубе, ничего больше не стояло на пути визерной оси между Сатурном и глазом Саши. Черное пятно, будто паразит, раздутый клещ на теле собаки, сидело на планете. Будь Сатурн не газовым гигантом, а каменистой планетой земной группы, можно было бы предположить, что это какой-то новый, невероятно огромный кратер, или же какая-то материя, зафиксированная на поверхности. Но у Сатурна не было твердой поверхности. Поверхность Сатурна – это газ. На него нельзя ничего положить или создать там элемент рельефа, как нельзя положить что-то на тучу или облако. «Ничего не понимаю», – сказал он сам себе и поднял взгляд в небо на белую точку, являющуюся Сатурном. Невооруженным глазом планета казалась яркой звездой. «Я не знаю, как это прокомментировать». Астроном повернулся к камере. «Но вы и сами все видите. На Сатурн налипло что-то огромное, круглое и черное». Количество зрителей увеличивалось с каждой минутой. Пятно на Сатурне уже наблюдали 4000 человек. Васечкин сделал несколько снимков планеты. Не отрываясь от монитора, он произнес: «Мне кажется, или Сатурн уменьшился?» Саша измерил угловой диаметр планеты, и вместо 19 угловых секунд диаметр Сатурна составил 15 угловых секунд. «Этого не может быть!» – сказал Саша, вылупив глаза в камеру. «Вы видите, что происходит? Сатурн уменьшился!» Васечкин встал и принялся ходить взад-вперед. Если планета стала меньше, в том числе и по массе, то ее гравитационное поле должно пропорционально ослабнуть. Тихо говорил сам собой Саша, но зрители могли его слышать. Следовательно, спутники этой планеты должны слететь со своих орбит. А мы сейчас и проверим. Парень кинулся к телескопу. После того, как он ввел координаты Титана, телескоп повернулся влево менее чем на одну угловую минуту. В рабочем поле программы, как и в случае с Плутоном, была лишь чернота космоса. «Все верно», — сказал Саша на камеру. «Сатурн каким-то образом потерял массу, и Титан сошел с орбиты. Сейчас мы попробуем навестись на другие его спутники, на Диону и Энцелад. Массу он потерял, видимо, из-за этого пятна», — произнес Саша, пока вводил координаты спутников. В когнитивном ступоре Саша оказался, когда на экране монитора увидел он сначала Диону в виде маленького пятнышка, потому что диаметр этого спутника составлял чуть более 1000 километров, а потом и Энцелад, который был вдвое меньше Дионы и выглядел как точка. Наблюдать все 82 луны Сатурна Саша не стал, но он проверил наличие еще одного спутника – Мимоса. И когда удостоверился, что и тот на месте, то в голову Васечкину сначала закралась мысль о пропаже Титана. А следом он понял, что Сатурн массу не потерял, а просто сжался. «У нас очередные сенсации», — сказал Саша, глядя в бегущий снизу вверх чат. Сообщения шли с такой скоростью, что прочитать их было невозможно. 9000 человек смотрели эфир. Саша снова навелся на то место, где должен был быть Титан. «Пропала не только экспедиция», — сказал он, повернувшись к камере. «Пропал и сам Титан. Те из вас, кто практикует астрономические наблюдения, могут прямо сейчас навестись на Титан и удостовериться, что он исчез. Но это еще не все. Что-то заставило сжаться Сатурн. С помощью телескопа я могу грубо прикинуть его размеры. Он должен быть в диаметре 116 тысяч километров. Вместо этого он сейчас примерно 90 тысяч километров. Могу предположить, что Сатурн будет уменьшаться, пока не исчезнет полностью, как исчезли Плутон и Титан. Но вот что странно. Масса Сатурна никуда не делась. Иначе бы другие спутники хоть немного, но сошли бы с орбиты. Но они точно на своих местах. Я ничего не понимаю». Саша плюхнулся на землю и набрал номер Масленникова. Бывший руководитель подтвердил все увиденное Сашей и сказал, что сейчас все телескопы мира устремлены на Сатурн. Черное пятно появилось вчера, но информация о нем пока что не успела утечь в СМИ. Но уже завтра, скорее всего, про это будут говорить все каналы во всех странах мира. Как спасти Землю? Экстренное заседание Организации Объединенных Наций по безопасности планеты запросил руководитель Мирового космического агентства после поглощения сферой Сатурна. Поддержали его все ведущие астрономические учреждения мира, которые еще с исчезновения Плутона безрезультатно пытались достучаться до своих правительств, а также руководство НАСА и Европейского космического агентства. Руководители стран изначально беспечно отнеслись к информации о катастрофах на других планетах Солнечной системы. И только когда выяснилось, что исчез Сатурн, а нечто сферическое летит к Земле, этот вопрос встал на первое место по важности. Паника среди населения разрасталась по дням. Если еще в понедельник уменьшение Сатурна было лишь громкими заголовками в СМИ, то уже к среде его практически полное исчезновение вызвало во многих городах мира волну митингов с требованием от правительства рассказать людям правду о том, что там происходит на небе. К пятнице митинги превратились в погромы. И вот сегодня, в воскресенье, было собрано первое заседание ООН, на котором рассматривалась реальная космическая угроза. Заседание не терпело отлагательств, поэтому Гречкин, не успев отсидеть положенный двухнедельный карантин, сейчас находился в Нью-Йорке, в зале заседания ООН, в прозрачной пластиковой будке, которую там установили специально для него. Летел он сюда из Москвы в космическом скафандре, точно таком же, в котором он был на Титане. Сейчас скафандр его лежал на полу, а сам Юра сидел одетый в черные джинсы и серую рубашку. Среди такого количества высокопоставленных лиц Гречкин еще никогда не находился. В огромном зале за столиками, выставленными по кругу, сидели лидеры стран России, Китая, США, Ирана, Англии, Франции, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Испании, Бразилии и Индии. Еще несколько десятков лидеров и их представителей ехать отказались, но были подключены онлайн. От круга из столов вверх уходили трибуны, на которых расположились генеральный секретарь ООН, министры обороны, руководители космических агентств, комитет по космическим исследованиям и планетарной защите, ведущие ученые из астрономических университетов, главнокомандующие военно-воздушных сил и руководители СЭТИ, организации по поиску внеземных цивилизаций. Гречкин сидел в своей пластиковой будке, практически в самом конце зала. На заседание не пригласили представителей СМИ, и оно не записывалось и не транслировалось. В первой его половине, которая продлилась чуть меньше часа, ученое сообщество обрисовало ситуацию для политического и военного руководства, предоставило все видеоматериалы и посвятило в курс дела. Потом был перерыв, и вот сейчас они снова расселись по своим местам. Во второй половине заседания нужно будет начать решать задачу. В зале была тишина. Задача, вставшая перед людьми, звучала очень просто и коротко. Как спасти Землю? «Откуда она могла прийти и какова ее траектория? Может, она минует Землю?» Первым нарушил молчание лидер Китая. «Нет, Землю не минует. До того, как она вошла в Солнечную систему, ее траектория нам неизвестна», — принялся отвечать руководитель отдела космических наблюдений Мирового космического агентства Генри Спенсер. «В Солнечную систему она зашла со стороны Плутона. Мы полагаем, что это было сделано намеренно, чтобы как можно быстрее, извините за выражение, присосаться к какой-нибудь материи. Сколько она пробыла на Плутоне, мы тоже не знаем. Далее она отправилась в сторону следующей ближайшей планеты, к Сатурну. Нептун и Уран сейчас на другой стороне, за Солнцем. Сфера миновала их траектории и на подлете к Сатурну села на Титан, потому что он стоял на пути. Какое-то время она пробыла на Титане. «Титан она разрушила и поглотила примерно за неделю», — раздался громкий голос Гречкина. Юре включили микрофон. «И путь от Плутона до Титана у нее занял, может, тоже неделю. Ну, максимум две», — продолжил Гречкин. «Да», — согласился Генри. «Потом она добралась до Сатурна и уничтожила его тоже за неделю, как и Титан. Совершенно непонятно, почему поглощение таких разных по массе небесных тел у нее заняло практически одинаковое время». «Она меняется в размере», — сказал Юра. «Есть периоды, когда она раздувается, и площадь соприкосновения ее с материей увеличивается, а есть периоды, когда она, наоборот, сжимается. Причины такого поведения мы не поняли». «Сейчас она движется в сторону Юпитера», — произнес министр обороны России. «Да», — ответил Генри. «Ее видно в телескоп?» — спросил премьер-министр Британии. «Да», — ответили чуть ли не хором глава НАСА и глава Мирового космического агентства. «Мы отслеживаем ее в реальном времени космическими телескопами в оптическом, микроволновом, инфракрасном, рентгеновском и радиодиапазонах», — продолжил глава НАСА. «И мы заметили некоторые странности». «Какие странности?» — спросил китайский генсек. «Странности две. Первая, когда сфера поглощала Сатурн, в какой-то момент, приблизительно после поглощения 2/3 планеты, спутники сошли со своих орбит. Это говорит о том, что сфера начала терять массу». «То есть она вначале поглощала материю Сатурна, спутники его были на месте», — принялся уточнять президент России. «А потом в какой-то момент начала сама терять материю, из-за скорости спутников те улетели». «Все верно». «Значит, есть что-то, что делает ее слабее? Что-то, что атакует ее?» — спросил канцлер Германии. «Мы не знаем точно», — ответил Генри Спенсер. «Неясно, куда из сферы уходит материя и вредит ли это ей или нет». «А какая вторая странность?» — спросил китайский лидер. «Мы обнаружили направленное на сферу излучение. – ответил глава НАСА. «Откуда идет это излучение?» – спросил глава ВКС США. «Источник излучения просто обрывается в пространстве на расстоянии нескольких световых минут от сферы. Это, видимо, тот самый луч, который помог экипажу «Титан-1», – спросил китайский генсек. «Скорее всего, да», – ответил Генри. «И откуда он взялся?» «Мы не знаем наверняка». «Луч не рассказал практически ничего про себя», – произнес Гречкин. «Но мы с командой предполагаем, что это какое-то сверхсознание, имеющее власть над нашим миром». «Все указывает на то, что луч – это существо из мультивселенной», – раздался женский голос с трибуны. Катерина Иванова в свои 29 лет была в числе руководителей проекта SETI, который после обнаружения жизни на Титане 20 лет назад начал получать огромное финансирование из ведущих космических держав, и было открыто множество его филиалов по всему земному шару, в том числе и в России. Катя Иванова, будучи доктором наук по астрономии, последние 4 года руководила разработкой амбициозного проекта «Космический парус». Когда Кате включили микрофон, девушка встала и продолжила. «Я внимательно изучила все отчеты, собранные экспедицией на Титан. У меня есть теория, что там, за пределами нашей Вселенной, в мультипространстве, где находится бесконечное множество вселенных типа нашей, обитают разумные существа. Взаимодействие луча и сферы явно выглядит как противостояние. Может, у них идет война, а может, сфера совершила там какое-то преступление. Сказать точно сложно. Но факт в том, что луч пытается ее уничтожить, а она пытается от него скрыться. Зачем же ей масса? Я думаю, что она хочет сжаться в черную дыру и спрятаться за горизонтом событий. Почему она теряет массу? Луч выбивает из нее материю, тем самым не давая ей набирать массу. После того, как она поглотила Плутон, она должна была весить, как Плутон. Когда она прилетела на Титан, ее масса сильно уменьшилась. Иначе Гречкин и команда почувствовали бы гравитацию сферы. Но гравитацию сферы никто там не ощутил. Почему? Потому что луч на всем протяжении пути от Плутона до Титана вытягивал массу из сферы. Та же картина и с Сатурном. Спутники Сатурна сошли с орбит, потому что луч высасывал массу из сферы, пока та поглощала Сатурн. Сейчас сфера летит к Юпитеру и, по идее, постоянно теряет массу. Но поглотив Сатурн, она должна была стать заметно сильнее. Мы не знаем, с какой интенсивностью луч забирает у нее массу, но очевидно медленнее, чем она поглощает массу из планет. Я думаю, ее цель добраться до Солнца. Сразу к Солнцу она не может прилететь. Луч по пути заберет всю ее материю, и она исчезнет. И вот она такими перебежками от планеты к планете пытается добраться до нашей звезды. Когда она поглотит звезду, ей хватит массы, чтобы сжаться в черную дыру и навсегда закрыться от внешнего мира. У меня все. Катя села. В зале повисла пауза. Главы стран бегали взглядами по приглашенным на заседание деятелям науки. Всем хотелось услышать их комментарии по поводу версии Катерины. Но вместо ученых заговорил Гречкин. «Я полностью разделяю идею Катерины. Мы с командой тоже пришли к некоторым подобным выводам». «Это все, конечно, хорошо», – сказал китайский лидер. «Но как это поможет нам?» В зале снова повисла тишина. Ответа никто дать не мог. «Сколько у нас осталось времени? Какие еще планеты на пути у сферы? Я так понимаю, остались Юпитер и Марс?» – спросил президент США. «Да, Юпитер и Марс», – сказал Генри. «Времени осталось, по грубым прикидкам, может, чуть меньше месяца». «Подождите», – произнес министр обороны Франции. «Вы хотите сказать, что человечеству осталось существовать меньше месяца? Мы все умрем в этом августе?» «Если не найдем способ остановить сферу, то да», – сказал Генри. «Да», – подтвердил глава Мирового космического агентства. Политики снова принялись вылавливать взглядом ученых. «Да, у нас остался месяц жизни», – добавил глава НАСА. «Дело серьезное», – сказал директор SETI. «Это надо всем сейчас осознать. Все политические проблемы надо отложить и, объединив усилия, найти способ спасения. Именно за этим мы здесь сегодня собрались». Казалось, до руководителей стран только сейчас начало доходить, что их жизнь висит на волоске, как и жизнь всех землян. По итогу заседания ООН, которое продлилось почти 7 часов, было принято решение организовать независимые друг от друга проекты по спасению человечества. Сфера, несомненно, состояла из материи и была физическим существом, по крайней мере, та ее часть, что находилась в нашей Вселенной. Большинством голосов было решено попробовать атаковать ее несколькими способами. Проект «Судный день» будут выполнять США. Проект «Астероид» было поручено исполнить Китаю. Принципиально иной способ спасти людей взялись организовывать ученые из СЭТИ. Проект этот назвали «Код человечества». Руководить им будет Катерина Иванова. СЭТИ являлся международной организацией. Изучение Мелли будут заниматься в России, но с допуском всего мирового научного сообщества. Времени на все это было мало, но у людей оставалась надежда понять и перенять новые технологии, чтобы как-нибудь использовать их. Любые государственные структуры всех стран мира будут всячески содействовать выполнению задуманных на заседании проектов. В зал вызвали главного инженера здания, чтобы тот принес Юре 3 гайки. Гречкин попытался выйти на контакт с лучом, но ответа не было. Юрию поручили пытаться связаться с внеземным разумом и просить помощи. Несколько раз в день он должен будет кидать гайки, в надежде, что его услышат. Проект «Судный день». Министр обороны США ничего не смыслил в войне, но был чертовски хорошим менеджером, поэтому уже 9-й год занимал свой пост. Дональд Джефферсон, будучи человеком невысоким и узкоплечим, при субтильной комплекции имел такой властный темперамент, что коллеги за глаза называли его Наполеоном. Впрочем, он знал об этом, и его это нисколько не смущало, а наоборот, льстило и без того раздутому самолюбию. Дональд мог организовать все, что угодно и кого угодно в самые кратчайшие сроки. Именно поэтому руководство страны выбрало именно его отвечать за выполнение проекта «Судный день». Министр стоял во главе длинного овального стола для совещаний на одной из военных баз США, куда съехались ведущие инженеры-конструктора со всех ядерных держав мира. Напротив Дональда Джефферсона, в 7 метрах на противоположном конце стола, сидел Василий Гарин. Главный инженер системы «Периметр», именуемый на Западе как «Мертвая рука», созданная еще в СССР в период Холодной войны. Система эта должна была в автоматическом режиме массированно запустить межконтинентальные баллистические ракеты по вражеским государствам в случае, если они первыми нанесут ядерный удар по России. Сейчас же все прошлые распри были забыты по щелчку пальцев. Только когда мир оказался на пороге смерти, люди смогли прекратить конкурировать за господство и попытаться, сложа силы, противостоять внешней угрозе. Также за столом сидели инженеры из Великобритании, Франции, Китая, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля. Все участники совещания понимали, зачем они здесь собрались. А еще они понимали, что Джефферсон не обладает техническими знаниями касаемо устройства ядерного оружия, и разговор этот может оказаться крайне сложным. «Наши старшипы самые грузоподъемные в мире», — гордо произнес министр обороны США. «Насколько мне известно, ядерные заряды в боеголовках не сильно громоздкие. Вопрос я поставлю так. Что в теории мешает нам взять все ядерные боеголовки мира, вынуть из них ядерные заряды и запихнуть их в старшипы? Сейчас я хочу услышать именно, что мешает принципиально. Говорить, что нет на это времени, денег или людей, или опыта таких процессов не надо. Законы физики позволяют вынуть ядерные заряды из боеголовок и переместить их в корпусы космических кораблей», — отвечать взялся инженер Гарин. «Задача сложная. Надо, чтобы каждая часть была до критической массы, и далее с высокой точностью их объединить в один равномерный кусок. Даже в рамках одной обычной бомбы это решается тяжело. Обжимной заряд изготавливается с высокой точностью, и используется сложная система подрыва со множеством детонаторов в разных точках для достижения максимально равномерной имплозии». Дональд глубоко вздохнул. «Мы можем все ядерные заряды вытащить из всех бомб и положить в старшипы?» – снова спросил министр. «Можем», – ответил Гарин. «Но там дальше много тонкостей и нюансов. Тут все состоит из нюансов. Дьявол кроется в мелочах. Это очень тонкая работа». «А сколько у вас старшипов?» – спросил британский инженер. 26, – ответил министр. «Их надо запустить все разом в одну цель», – произнес корейский инженер. «Да, все 20 тысяч ядерных зарядов тактических и стратегических», – сказал министр. «Ядерный заряд, если положить рядом с ядерной бомбой и взорвать эту ядерную бомбу», – начал объяснять Гарин. «Просто испарится. Он не заведется так же, как кусок тротила рядом с другим куском тротила». «То есть первая взорванная ядерная бомба, точнее ядерный заряд, просто уничтожит остальные», – пояснил министру француз. «Взрывать надо каждую своей системой подрыва, но одновременно», – сказал инженер из Израиля. «Так можно загрузить в старшипы все ядерные заряды, доставить их к цели и одновременно подорвать?» Дональд повысил голос. «Чисто технически нет», – ответил Гарин. «Потому что ядерные заряды даже не успевают свой собственный заряд полностью завести. Большую часть заряда раскидывает и испаряет той массой, которая рванула в первые мгновения». Министр со вздохом сел и принялся тереть руками глаза. «В бомбе толстяк прореагировано вещества на одну канцелярскую скрепку», – сказал инженер из Индии. «Хотя сам шар был диаметром 10 сантиметров». «Сейчас КПД больше именно из-за качества обжимного заряда», – произнес Гарин. Министр окинул всех недобрым взглядом, а потом начал медленно и четко проговаривать каждое слово. «Господа инженеры, теоретически можно загрузить в старшипы все 20 тысяч ядерных зарядов, доставить их к цели и одновременно подорвать. Для начала скажите просто, можно или нельзя?» Последнюю фразу он чуть ли не выкрикнул. Далее последовали ответы. «Можно?» «Да, в теории можно». «Я думаю, да». «Обогнать свет нельзя, а вот ядерные заряды погрузить в Starship можно». «Ядерные заряды со всех ваших стран со вчерашнего дня едут сюда, в США», – сказал министр. «Мы должны в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Как это может быть технически устроено? Как это уложить в старшипы, и хватит ли 26 кораблей, чтобы все уместить? А если не хватит, то сколько мы уместим?» «Ядерные заряды небольшие, места точно хватит», – начал инженер из США. «Высота нашего корабля 120 метров, но отсек полезной нагрузкой в диаметре 9 метров, а в высоту 18 метров. Это высота семиэтажного дома. Некоторые ядерные заряды размером с мячик для гольфа. Некоторые, например, у межконтинентальных баллистических ракет, с дорожный конус. Уложим все в 20 кораблей». «Ну, наконец-то кто-то что-то по делу ответил», – недовольно произнес Дональд. «И это надо за месяц все сделать?» – спросил корейский инженер. «Нет, за неделю», – решительно ответил министр. «Через месяц мы все уже отправимся к праотцам. За неделю загружаем заряды в корабли и запускаем. Я думаю, как раз перехватим сферу на перелете от Марса к Земле. Если всем миром навалиться на этот проект, то успеем. Сформировать все заряды в шар, в центре шара командное устройство», – предложил Гарин. «От командного устройства до каждой бомбы провод одинаковой длины. Каждая бомба с высокоточной системой детонаторов. Уложить шарами по всему объекту старшипов», – дополнил француз. «Но много укладок мы не подорвем одновременно. Это критический параметр», – возразил израильский инженер. «Даже в рамках одной бомбы каждому детонатору идет одинаковый по длине провод. Часть может не сработать». «Можно в каждой укладке атомные часы как таймер сделать», – сказал Гарин. «Технологии позволяют». «Да, там огромная точность, ее должно хватить», – сказал корейский инженер. «Итак, шанс, что больше укладок сработает, выше?» – спросил Дональд. «Да, так они, возможно, все сработают», – ответил Гарин. «Отлично, так и поступим». «Сделаем синхронизированные атомные таймеры», – добавил британский инженер. «Значит, итог. Вы со своими командами сможете это все загрузить в корабли и сделать эти ваши атомные таймеры?» – спросил Дональд. «Да, сможем», – ответил Гарин. «Тут скорее вопрос времени. Когда все ядерные заряды будут в США?» «Завтра», – ответил Дональд. «Завтра все ядерное оружие, когда-либо созданное на планете, будет тут, можно сказать, на одном складе. Загружаем заряды в корабль и отправляем его ждать на орбите. Итак, все 20 старшипов?» – спросил индийский инженер. «Нет, старт старшипа с орбиты в открытый космос не получится потом осуществить», – сказал американский инженер. «Его придется ракетой на старте до второй космической разгонять сразу». «Тогда пусть по очереди вылетают в сторону сферы и по пути притормаживают, чтобы дождаться остальных. И пусть выстраиваются в такую формацию, чтобы одновременно атаковать сферу», – предложил Гарин. «А вот так можно», – сказал американский инженер. «Общую систему наведения получится сделать?» – спросил Дональд. «Да, это самое простое из того, что предстоит осуществить», – ответил Гарин.